Первое Паралипоменон, глава 15. «И построил он себе дома в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов, и сыновей Каафовых, Уриила, начальника, и братьев его, 120 человек, и сыновей Мерариных, Асаию, начальника, и братьев его, 220 человек, из сыновей Герсоновых, Иоиля, начальника, и братьев его, 130 человек, из сыновей Елисафановых, Шемаию, начальника, и братьев его, 200, из сыновей Хевроновых, Елиела, начальника, и братьев его, 80, из сыновей Уззииловых, Аминадава, начальника, и братьев его, 120. И призвал Давид священников Садока и Авиафара, и левитов Узиила, Асаию, Иоиля, Шемаию, Елиела и Аминадава, и сказал им: «Вы, начальники родов левитских, освятитесь сами, и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтерями, цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования. И поставили левиты Емана, сына Иеилева, и из братьев его Асафа, сына Верехина, и из сыновей Мерариных, братьев их Ефана, сына Кушаи, и с ними братьев их второстепенных, Захарию, Бена, Иаазиила, Шемирамофа, Иехиила, Уния, Елиава, Ванею, Маасея, Маттафию, Илефлеуя, Микиея, и Овид Едома, и Иеиела, привратников. Еман, Асав и Ефан играли громко на медных кимвалах, а Захария, Азиил, Шемирамов, Иехиил, Унний, Елиав, Маасей и Ванея на цитрах тонким голосом. Маттафия же, Елифлеуй, Микней, Овед Едом, Иеиел и Азазия на цитрах, чтобы делать начало. Ахинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем. Верехия и Елкана были предверниками у ковчега. Шевания, Иосафат, Нефанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елиазер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божьим. Овед Едом и Иехия были предверниками у ковчега. Тогда Давид и старейшины Израилевы и тысяченачальники пошли перенести ковчег завета Господня из дома Овед Едомова с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в весоновую одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной ефод. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтерях и цитрах. Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем.